Джонни поднял на них глаза. С головой творилось что-то странное. Ореол над Вейзаком исчез. Джонни снова был самим собой, только ощущал слабость и легкую тошноту. Он мельком взглянул на фотографию и отдал ее. «Джонни?» — спросил Браун. «Как вы себя чувствуете?» «Устал», — пробормотал он. «Можете объяснить, что с вами произошло?» И Джонни посмотрел на Вейзака. «Ваша мать жива», — произнес он. «Нет, Джонни, она умерла много лет назад во время войны. Ее сбил немецкий военный грузовик. И она через витрину влетела в часовой магазин», — сказала Джонни. «Она очнулась в больнице, но ничего не помнила. У нее не было удостоверения личности, никаких документов. Взяла имя Яганна. Я не разобрал фамилии, а когда война кончилась, уехала в Швейцарию и вышла замуж за швейцарского инженера, что ли. Его специальность — строительство мостов, а звали его Хельмут Боренц. Так что ее фамилия по мужу была и есть Яганна Боренц». Глаза сестры все более округлялись. Лицо доктора Брауна стало жестким. То ли он считал, что Джонни их всех дурачит, а может, просто ему не понравилось нарушение четкой программы опытов. Вейзак оставался неподвижным и задумчивым. У нее и у Хельмута Боренца родилось четверо детей. И Джонни говорил тем же тихим слабым голосом. Жизнь бросала его в разные концы света. Какое-то время он был в Турции и где-то в Юго-Восточной Азии, в Лаосе или, может быть, в Камбодже. Затем приехал сюда, сначала в Виргинию, затем другие места, какие я не понял, и, наконец, Калифорния. Они с Яганой получили американское гражданство. Хельмут Боренц умер. Один из детей погиб, остальные живы и здоровы. Но время от времени она грезит вами. И в такие минуты она говорит: «Мальчик спасен». Однако она не помнит вашего имени. А может, считает, что все потеряно. «Калифорния», — произнес Вейзак задумчиво. «Сэм», — сказал доктор Браун, — «ей-богу, не стоит это поощрять. Где в Калифорнии, Джон?» «В Кармеле, на побережье. Не могу только сказать, на какой улице. Не разобрал название. Оно в мертвой зоне, как стол для пикника и лодка. Но она в Кармеле, в Калифорнии, Яганна Боренц. Она еще не старая». «Нет, конечно, она не должна быть старой», — сказал Сэм Вейзак тем же задумчивым, отрешенным голосом. «Ей было всего 24, когда немцы напали на Польшу». «Доктор Вейзак, я вынужден настаивать», — резко сказал Браун. Вейзак будто очнулся от глубокой задумчивости. Он оглянулся, словно впервые увидел своего младшего коллегу. «Да-да», — сказал он, — «конечно, Джону уже хватит на сегодня вопросов и ответов, хотя, полагаю, он рассказал нам больше, чем мы ему». «Чепуха», — отрезал Браун, а Джонни подумал. «Он напуган, напуган до чертиков». Вейзак улыбнулся Брауну, затем сестре. Она смотрела на Джонни, как на тигра в плохо запертой клетке. «Не рассказывайте об этом, сестра. Ни вашему начальству, ни матери, ни брату, ни любовнику, ни священнику. Понятно?» «Да, доктор», — ответила она. «Все равно она раззвонит», — подумал Джонни и бросил взгляд на Вейзака. «И он это знает». Он проспал до 4 часов дня. Потом его повезли по коридору к лифту, спустили в отделение неврологии и продолжили исследование. Джонни плакал. Он, видимо, почти не мог контролировать себя, как все здоровые люди. На обратном пути он обмочился, и ему, словно ребенку, поменяли белье. На него накатила первая, но далеко не последняя волна депрессии. Ему захотелось умереть. Джонни стало жаль себя. Как все несправедливо, думал он. С ним произошло то же, что и с Рипом ван Виклем. Ходить он не может. Его девушка вышла замуж за другого, а мать в религиозном экстазе. Стоит ли теперь жить? В палате сестра поинтересовалась, не нужно ли ему чего. Если бы дежурила Мари, Джонни попросил бы воды со льдом, но она ушла в 3 часа. «Нет», — сказал он и повернулся лицом к стене и вскоре заснул. В тот вечер отец с матерью пришли на целый час, и Вера оставила пачку брошюр. «Мы собираемся пробыть тут до конца недели», — сказал Герберт. «А если у тебя все пойдет на лад, вернемся ненадолго в Паунелл. Но мы будем приезжать каждый уикенд. Я хочу остаться с моим мальчиком», — громко заявила Вера. «Лучше, если ты тоже поедешь, мама», — сказала Джонни. Депрессия слегка отпустила, но он не забыл, что с ним творилось несколько часов назад. Если бы в тот момент мать затеяла разговор о чудесном предназначении, которое уготовил для него Господь, Джонни вряд ли бы удержался от взрыва истерического смеха. «Я нужна тебе, Джон! Я должна объяснить тебе!» «Прежде всего мне нужно поправиться», — сказала Джонни. «Ты все объяснишь потом, когда я начну ходить, хорошо?» Вера не ответила. На ее лице появилось до смешного упрямое выражение, хотя ничего смешного вокруг не было, совсем ничего. Всего лишь игра судьбы. Если бы он проехал 5 минутами раньше или позже по той дороге, все могло быть по-другому. А теперь только посмотреть. Всех нас тряхнуло по 1-е число, и она считает, что это Божья воля. А иначе, наверное, можно свихнуться. Чтобы прервать неловкое молчание, Джонни спросил, что Никсона переизбрали, отец? Кто выступал против него? «Никсона переизбрали», — сказал Герберт. «Его соперником был МакГоверн». «Кто?» «МакГоверн? Джордж МакГоверн, сенатор из Южной Дакоты. Не Маски?» «Нет, но Никсон больше не президент. Он ушел в отставку». «Что?» «Он был лжец», — мрачно изрекла Вера. «Его обуяла гордыня, и Господь отступился от него». «Никсон ушел в отставку?» Джонни был потрясен. «Никсон? Ему нужно было уходить, иначе б его убрали», — сказал Герберт. «Дело дошло до импичмента». Неожиданно Джонни понял, что в американской политической жизни произошли большие и серьезные перемены, почти наверняка итог Вьетнамской войны, и он о них ничего не знает. Впервые он по-настоящему почувствовал себя Рипом ван Винклем. Насколько все изменилось? Ему было даже боязно спрашивать. Затем в голову пришла поистине леденящая душу мысль. Агню стал президентом? Форд, ответила Вера, хороший, порядочный человек. Генри Форд, президент Соединенных Штатов? Не Генри, сказала она, Джерри. Он переводил взгляд с матери на отца, почти уверенный в том, что все это либо сон, либо чудовищная шутка. «Агню тоже ушел в отставку», — объяснила Вера. Губы ее сжались в полоску и побелели. «Он был вор. получил взятку прямо у себя в кабинете, так все говорят». «Агню убрали не из-за взятки», — сказал Герберт, — «а из-за какой-то грязной истории у него в Мэриленде. Похоже, он увяз в ней по горло. Никсон назначил вице-президентом Джерри Форда. А потом в прошлом августе и Никсон ушел в отставку, а Форд занял его место. Форд на пост вице-президента назначил Нельсона Рокфеллера. Таковы у нас дела». «Разведенный», — сказала сурово Вера. «Господь не даст ему стать президентом». «А что сделал Никсон?» — спросила Джонни. «Боже праведный!» Он взглянул на мать, которая тут же насупилась. «Ничего себе, если дело дошло до импичмента!» «Не упоминай в суе имя Спасителя, когда говоришь о шайке бесчестных политиканов», — сказала Вера. «Виноват Уотергейт». «Уотергейт? А что это? Операция во Вьетнаме? Или что-нибудь в этом роде?» «Отель Уотергейт в Вашингтоне», — сказал Герберт. «Какие-то кубинские иммигранты залезли в находившуюся там штаб-квартиру демократической партии, их поймали, Никсон все знал, пытался замять дело». «Ты шутишь?» — еле выдавил Джонни. «Остались магнитофонные записи», — сказала Вера, — «и этот Джон Дин, просто крыса, бегущая с тонущего корабля, обычная история. Папа, ты можешь мне это объяснить?» «Попытаюсь», — сказал Герберт, — «но не думаю, что эта история раскрыта до конца. Я принесу тебе книги. Об Уотергейте уже написали миллион книг, и пока разберутся, что и как там было, я думаю, выйдет еще столько же. Ну, слушай, перед выборами, летом 1972 года, половина одиннадцатого, родители уже ушли, в палате горел ночник, Джонни не спалось. Было тревожно. Голова у него шла кругом от полученной информации. За такое короткое время мир изменился гораздо больше, чем Джонни мог предположить. Он отстал от века и новых веяний. И цены на бензин, как сказал отец, поднялись почти на 100%. До аварии галлон бензина стоил 30-32 цента. Теперь он стоит 54 цента, и при этом у бензоколонок возникают очереди. По всей стране ограничили скорость 50 миль в час, и шоферы дальних рейсов чуть ли не взбунтовались. Но это не самое главное. Позади был Вьетнам. Война там окончилась, в итоге страна пошла по коммунистическому пути. Герберт сказал, что все случилось как раз тогда, когда Джонни начал подавать признаки жизни. Президент Соединенных Штатов побывал в Красном Китае, не Форд, а Никсон. Он отправился туда до того, как вышел в отставку. Никсон, подумать только, старый охотник за ведьмами? Если б не отец сказал ему об этом, Джонни в жизни бы не поверил. Слишком много новостей, слишком много пугающего. Ему вдруг не захотелось ничего больше знать, а то окончательно можно рехнуться. Вот хотя бы ручка доктора Брауна, этот фломастер, сколько появилось еще новинок. Сотни маленьких вещиц, напоминающих снова и снова, ты потерял часть своей жизни, почти 6%, если верить статистике. Ты отстал от времени, ты опоздал. «Джон», — произнес чей-то мягкий голос. «Вы спите, Джон?»